Глава 10. Уже через 10 минут Найтштаб спускался в персональном лифте на первый этаж. Несмотря на полуофициальный характер предстоящей встречи, он остался в мундире и даже прихватил с собой фуражку. Лифтовая кабина беззвучно скользила по магнитным направляющим. Однако это спокойствие было кажущимся. Лифт стремительно летел вниз, о чем свидетельствовали быстро сменяющиеся на табло цифры. Башня «Гектагон», в которой располагался генеральный штаб армии, вздымалась на 270 этажей. Еще на 30 уходила под землю. И чтобы передвигаться в этом монолите, использовались сверхскоростные лифты. Правда, общественные кабины двигались вдвое медленнее, ведь они вмещали при необходимости до полусотни человек. Но начальнику штаба позволялось иметь собственную капсулу, куда едва втискивалось человек 5. Впрочем, это не означало, что помощники и секретари генерал-полковника Штерна могли следовать за ним в персональный лифт. Им предписывалось пользоваться общим. Вот и теперь, едва разошлись створки начальничьего лифта, как Штерн увидел майора Лунца, который заранее успел спуститься на общественном и теперь ожидал начальника с папкой в руках. Майор выглядел бодрым и собранным, и Штерн это отметил. Он не переносил бледных, унылых и подавленных подчиненных. Ему требовались живчики, и, похоже, этот Лунц был именно таким. Секретарь уже собрался почтительно посторониться, чтобы проследовать за начальником, но Штерн махнул рукой, задавая направление к выходу. «Давай вперед, Лунц! Я не люблю этих фаерволов. От них потом отвратительное послевкусие». «А я не замечал», – удивился Лунц, но тут же развернулся и зашагал к высоким дверям из бронестекла, перед которыми подрагивала едва заметная мутноватая завеса. Те, кто проходил сквозь нее впервые, часто этого момента даже не замечали. Но только не Штерн, у которого от этой процедуры случалось болели зубы. Возможно, это было нервное, ведь в случае попытки несанкционированного проникновения фаервол сбивал нарушителя электрическим ударом. И сколько Штерна не заверяли, что сканер охранного контура точно распознает личности и никаких ошибок не дает, он боялся этой умной системы и всякий раз ожидал удара. Был способ снизить неприятные ощущения от ионизирующих разрядов и связанного с ними страха. Пустить вперед другого человека. Первопроходец брал на себя большую часть разрядов, и это успокаивало следовавшего за ним Штерна. Обычно роль тарана доставалась помощникам надштаба или водителям его машины. А теперь Лунц успешно справился с этой обязанностью и первым выскочил к стоявшему у подъезда лимузину. Распахнув дверцу, он посторонился, пропуская в салон Штерна. И пока тот устраивался на диване, не удержался от того, чтобы, запрокинув голову, посмотреть на уходящий к облакам монолит гектагона. Потом заскочил в салон и сел напротив начальника, на чуть менее комфортабельное сиденье. С подогревом, но без массажера и функции распознавания личности. Дверца захлопнулась, встав на сверхпрочные стопоры. И теперь лимузин представлял собой бронированную капсулу, разбить которую можно было только противотанковыми средствами особой мощности. Обычный же гранатомет мог лишь повредить дорогостоящую краску – лак-цебракко, который изготовляли из чешуи москалитовых рыб. Дорого, эксклюзивно и бессмысленно. Однако как-то через бюджет это все же проводили. «Вилли, нам на малую площадь!» – объявил Штерн, и сидевший за рулем старший сержант понятливо кивнул. Он служил у начштаба уже 3-й год и даже по голосу мог определить, куда вести хозяина, чтобы тот не говорил для сидящих в салоне гостей или подчиненных. На Малой площади находилось 3 посещаемых Штерном точки. Ресторан «Золотые ворота», массажный салон «Золотая лоза» и центр развлечений «Приют усталого солдата». В ресторан хозяин наведывался один и в гражданской одежде. В центр развлечений в гражданской одежде и с гостями. А вот как сейчас в форме, только в массажный салон, где часто собирал подчиненных сам министр. В отличие от других массажных салонов, в этом действительно делали массаж. Здесь имелись замечательные контрастные бассейны. А еще подавали виноградное вино без добавок –